Выявление потребностей. Принцип выявления потребностей – это, по сути, один из аспектов маркетингового подхода в продаже. Филипп Котлер в своем бестселлере «Основы маркетинга» вот так процитировал Петера Друккера. «Цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель – так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать себя сами». Из сказанного получается, что маркетинг – это то, что предшествует сбыту. Но это не так. Даже имея некий товар и не имея возможности изменить его свойства, продавец вполне может провести комплекс работ, направленный на то, чтобы при неизменном качестве товара достичь его соответствия определенным потребностям покупателя. Или сформировать новые потребности, ради которых конкретный человек может купить конкретный товар. Одним из наиболее ярких примеров формирования руководящих потребностей часто является продажа страхования жизни. Если бы у людей была явно выраженная потребность в страховании своей жизни, то страховые компании ежедневно были бы осаждаемы тысячами желающих. Но такой потребности у людей нет до тех пор, пока с потенциальным клиентом не встретится страховой агент и пока он не сформирует в потенциальном клиенте абсолютно новую и часто даже неожиданную для клиента потребность. Кроме того, что продавец не имеет возможности изменить свойства товара, он еще и не имеет права лгать покупателю. Единственное, что он может сделать, так это выявить те главные потребности покупателя, которые данный товар при неизменности своих качеств удовлетворяет на все 100%. Давайте попробуем следующее. Каждый достаньте, пожалуйста, по одной вещи, которая у вас есть при себе. Слушатели копаются в портфелях и сумках. Платок, карандаш, кошелек, пейджер, часы. Скажите, почему вы купили эти предметы? Этот платок легко стирать. В этом карандаше при падении не ломается грифель. Этот кошелек очень удобный, дюжина разных отделений и секций. Этот пейджер маленький и легкий. Это крутой Ролекс. Они ответили и ждут фокуса. Отлично. Если бы продавец угадал эти свойства вещей, которые для вас являются самыми главными, вы сделали бы покупку быстрее и с большим удовольствием? Да. А теперь очень трудное задание. Вспомните, пожалуйста, те лишние сведения, которые при продаже этих товаров вас заставили выслушать продавцы. После паузы ответы идут в разнобой. Мне вешали на уши лапшу про швейцарское качество этих часов. Мне говорили о множестве ценовых схем абонементной платы за пейджинг. Меня уговаривали купить платок, апеллируя к натуральности его хлопка. Про карандаши мне продавец не рассказывал, просто объявил, что карандашей у них много, и я должен выбирать по вкусу. Но я знал эту марку, у них действительно прочный грифель. Замечательно. А существуют платки, часы, карандаши и пейджеры еще лучше? Да, существуют, может быть, наверное, да. Почему же вы купили именно эти предметы? Потому что они точно соответствуют нашим потребностям. Так как вы думаете, можно сэкономить время на расхваливании всех достоинств товара, если узнать ту ключевую потребность, из-за которой покупатель готов сделать покупку? Да! Спасибо. Сейчас мы представим себе поле продаж в двух координатах. Мы соотнесем степень объективной полезности покупки для покупателя и степень его уверенности во время акта приобретения в том, что товар соответствует его потребностям. Проанализируем возможные варианты этих соотношений. Степень объективной полезности покупки равна всего 50%. Покупатель уверен, что товар только на 50% соответствует его потребностям. Кто станет спорить с тем, что это плохой товар? Степень объективной полезности покупки равна 100%, но покупатель уверен, что товар лишь на 50% соответствует его потребностям. Этот товар хорош, но ведь душа к нему не лежит. Степень объективной полезности покупки равна 100%, и покупатель уверен, что товар на 100% соответствует его потребностям. Наверное, это хорошая покупка. Степень объективной полезности покупки равна 50%, а покупатель уверен, что товар на 100% соответствует его потребностям. Но ведь это снова хорошая покупка. Так стоит ли трудиться над выявлением существующих или формированием новых потребностей покупателей? Группа отвечает «да». Отлично. Но часто оказывается, что покупатели, уверенные в своих потребностях, очень ошибаются. Как тот клиент, который накануне женитьбы на еврейке прибежал в больницу и попросил его кастрировать, перепутав эту процедуру с обрезанием. Поэтому, кроме выявления существующих потребностей или формирования новых, продавца обычно ждет и проверка потребительских формулировок клиента. Это может превращаться чуть ли не в подписание терминологического соглашения ради однозначного восприятия используемых понятий. А перед попыткой разобраться в технике выявления потребностей, я расскажу о том, как покупал замазку. А ниже мы еще коснемся эффективного трюка, который можно использовать не только в таких ситуациях, и который называется анонсирование возражений. Я возвращаюсь к белой доске и крупно пишу. Выявление потребностей и выслушивание клиента. А дальше идет группа излюбленного мною метода визуализации, способа пиктограмм. Вы, ребята, можете вслед за моими разглагольствованиями вести подробные записи, но я очень советую сохранить и пиктографический конспект. Весь он поместится у вас всего на одной странице формата А4, и вы сможете повесить его над рабочим столом. Итак, уточняем мотивы, применяем технику спрашивания и слушания. Клиент говорит больше. Понять интересы клиента. Продавец не шпион. Покупатель неподследственный. Необходимо выявить интересы клиента для выстраивания своей аргументации. Углубляем контакт. А теперь о каждом из этих правил подробнее. Личные мотивы выдачи информации. Сейчас мы с вами обсудим большой блок мотивов, которые могут управлять человеком, из которого мы хотим извлечь какую-то информацию. Опорный реестр мотивов я нашел в книге Романа Ронина «Своя разведка», которую мы уже вспоминали. Кстати, вы видели хороший боевик под названием «Ронин»? Там есть объяснение. «Ронин» — это самурай, по вине которого погиб его хозяин, который не смог уберечь своего патрона. Такой неудачник превращался из самурая в ронина и уже не мог найти никакой иной работы, кроме работы наемного убийцы. Когда мне попалась книга Романа Ронина, я был удивлен тем, сколь разнится стиль ее глав, будто книгу писала группа людей. После фильма я стал подозревать, что книгу написала группа бывших советских разведчиков, допустивших гибель своего патрона, режима. Посмотрим, чем нам может помочь опыт ронинов. Итак, как можно использовать человеческую алчность? Слушатели по-своему отвечают на этот и каждый из последующих вопросов. Выслушав ответ, который редко бывает ошибочным, я лишь слегка перефразирую его. Слушатель, например, говорит: «Алчного можно купить». Правильно, используем обещание или же предоставление денег или иных ценностей. А как можно использовать страх за себя? Тут не пугайтесь. Вы ведь помните, что мы работаем с теми материалами, по которым учились проводить вербовку разведчики. У нас своя специфика, и кое-что мы обязаны переводить на язык бизнеса. У разведчиков на заданный вопрос ответ таков – применяем шантаж, а порою и угрозу, либо факт грубого физического или утонченного психологического давления. Как это перевести на наши реалии? Можно ли шантажировать или пугать клиента? А почему нет? Вот так и сказать ему: «Вам будет мучительно больно и стыдно вспоминать упущенный шанс».